Поглядывая на оживившуюся старуху, он старался сейчас понять, знает она или нет все до конца Васе. И говорила ли матери Маня, от кого у нее второй ребенок, и тотчас безошибочно понял, что она все знает. Но ни она ему, ни он ей никогда ничего не скажет. «Знает, знает», — подумал он удовлетворенно. «Все знает старая. Значит, Маня ей открылась тогда. Вот отсюда и такой разговор. Мне он внук, своя кровь, ребенок чисто безгрешен. Порадуюсь хоть и на него перед смертью, хоть помру спокойно». «Не справиться тебе с парнем, Лукерия Митрофановна. Осторожно, чтобы не обидеть», — напомнил Захар. «Его человеком надо сделать. Тут я в ответе. Давай по-родственному, по-хорошему. Сразу и прикончим этот разговор, Лукерия Митрофановна. Сама подумай, куда тебе такая обуза? А я еще потяну. Успею мальчонку-то на дорогу поставить. Ты за него будь спокойна. Он мне больше других нужен, честно тебе говорю». Он быстро взглянул на Лукерью и тотчас отвел глаза. Собственные его слова были для него неожиданность, истина была в них. Он высказал то, что давно копилось, но это было как откровение. Оно проступало все утвердительнее и резче. И Лукерья, словно не поверив ему, с раскрасневшимся от волнения лицом, бросила на лавку шитье, но уже в следующий момент встала, смаргивая подступившие слезы, неловко придвинулась к Захару, прижала его головой к своей усохшей груди. Захар почувствовал легкую дрожь ее пахнущих когда-то летней, перестоявшейся травой рук, внезапно поцеловала в затылок и несколько раз истово перекрестила. «Господи, благослови тебя, Матерь Божия, Святая Богородица!» — прошептала она еле слышно и все стараясь как бы поглубже заглянуть ему в глаза. «Ну, Захар, с тебя за одно это все грехи спадут. Меня от тебя страхом прошибло. Господи, что же это такое?» «Не надо, не надо», — сказал он поспешно. И Лукерья, не сдерживаясь больше, села на свое место. Только в этот момент силой редкостного просветления души она поняла, что Захар знает, от кого у Мани второй ребенок, и почему единственная ее дочь безоглядно пошла вот за этим сидевшим сейчас перед нею человеком, пошла до самого конца. И сердце Лукерии окончательно отпустило перед таким таинством жизни. И она еще раз теперь уже полностью простила Захара. «У меня бутылочка есть», — сказала она со сморщившимися от усилия быть спокойным лицом и знакомым Захару тихим светом в глазах. «Берегла, берегла, оно и пригодилось, как чуяла что». «Правильно берегла. В самый раз твоя захоронка», — одобрил он. «Давай, Лукерия Митрофановна, давай, давай». «Ефросиню-то позовешь?» — спросила еще она, роясь в запыленном сундучке и извлекая оттуда бутылку, заткнутую кукурузной кочерышкой. Она сказала это без всякого подвоха. По ее мнению, так должно было непременно быть. «Можно и позвать», — опять согласился Захар. «Только знаешь, Лукерия Митрофановна, давай лучше с тобой вдвоем посидим». «Ничего, Ефросинья не обидится». «Ну, ладно, ладно». Старуха опять понимающе глянула на него, захлопотала у стола, молодея от приятного, забытого давно дела. «А как жить-то, Захар, собираешься? Поди, трудно будет с мальцом. Здесь останешься в колхозе или назад укатишь?» «Видно будет», — Не сразу отозвался он.